Примерно в это же время ЦГ начала активно использовать в своей работе метод проверки операций по снятию денег в банкоматах. Идея, положенная в его основу, была проста, очевидна и при этом представлялась вполне оправданной при розыске серийного убийцы. Преступники подобного сорта подобны хищникам, постоянно рыскающим в поисках добычи. Основную массу своего свободного времени они затрачивают на розыск возможной жертвы и создание ситуации, благоприятной для нападения. Для знакомства с будущей жертвой серийный убийца всегда стремится использовать совершенно невинный повод. Поездка в магазин или в банкомат для снятия денег давали преступнику прекрасный предлог для объяснения своего присутствия неподалеку от места преступления. Психологи, консультировавшие ЦГ, не сомневались в том, что убийца с Green River продумывал подобные мелочи на тот случай, если ему придется давать объяснение в полиции. Получив в банках номера счетов подозреваемых, детективы ЦГ принялись методично отслеживать движение денег на них. Цель подобной слежки заключалась в том, чтобы знать, в какие именно дни подозреваемые посещали магазины в районах исчезновения женщин или снимали деньги в банкоматах, расположенных поблизости. Понятно, что если подозреваемый в день исчезновения женщины посещал, например, магазин, расположенный всего в квартале от того места, где проститутку видели последний раз, то это усиливало подозрение в его адрес. Вообще практика подобного рода мониторинга банковских счетов получила в США ныне очень широкое распространение и признана весьма эффективной. Сейчас ни одно сколь-нибудь серьезное расследование в США не обходится без тщательного изучения того, откуда подозреваемый получал деньги и когда, где и как именно их тратил. Успех этого метода объясняется широким распространением в США электронных платежей, которые даже в начале 80-х годов 20 века по своему охвату намного превосходили все то, что мы наблюдаем в России спустя четверть века. Именно тогда, в мае 1983 года, стало ясно, что Мелвин Фостер, бывший все эти месяцы подозреваемым номер один, никакого отношения к исчезновениям женщин не имеет. За 7 недель апреля и первой половины мая пропали по меньшей мере 7 женщин. Ни к одной из них Фостер даже близко не приближался. Кроме того, полицейское наблюдение обеспечило ему великолепное алиби, пожалуй, лучшее из всех возможных. Поэтому в последней декаде мая было решено снять с него наблюдение и не рассматривать его более в качестве подозреваемого. Упоминавшийся уже Роберт Кеппель справедливо заметил, что целевая группа неоправданно затянула с этим решением. По мнению Кеппеля, невиновность Фостера стала очевидна куда раньше. Вину за эту ошибку он возложил, как это ни покажется странным, на ФБР США. Хотя эта организация формально не вела розыск зеленого убийцы, ее специалисты-профилеры деятельно консультировали полицию округа Кинг. ФБРовские профилеры до того поверили в виновность Фостера, что в течение первых месяцев 83 года подготовили несколько уточнений базового поискового психологического портрета. Причем с каждым новым уточнением психологический портрет разыскиваемого убийцы все более соответствовал Мелвину. Кеппель бескомпромиссно заявил, что ФБР США все эти месяцы занималось ничем иным, как подгонкой своего профиля под конкретного подозреваемого. Специалисты ФБР прямо нарушили один из основных принципов построения психологического портрета, заключающийся в том, что профилер не должен располагать информацией о реальных подозреваемых. Надо сказать, что обвинение Кеппеля было чрезвычайно неприятным для специалистов ФБР США, поскольку прямо бросало тень на объективность и работоспособность метода построения поискового психологического портрета. В своих воспоминаниях об участии в расследовании убийств на Green River Джон Дуглас ни словом не упомянул не только об обвинениях Кеппеля, но даже и о самом этом человеке, словно того не существовало вовсе и словно тот не сыграл большую роль в расследовании. Дуглас никогда не признавал факта подгонки психологического профиля. Он лишь признавал, что таковых в разное время существовало два. Правда, однако, состоит в том, что поисковых портретов существовало намного больше. В 2004 году полиция штата Вашингтон официально признала существование 7 или 8 поисковых психологических портретов убийцы с Грин Ривер. Журналисты очень хотели ознакомиться с этими документами, дабы составить собственное представление о степени обоснованности обвинений Кеппеля. В этом представителям прессы, разумеется, было отказано, что вовсе не кажется удивительным. Причем представитель полиции заявил, что упомянутые профили никогда не будут оглашены. Как бы там ни было, вся эта история в крайне невыгодном свете выставила как манеру работы ФБР США, так и эффективность широко разрекламированного бюро метода построения поискового психологического портрета. March 1983, в полицию Сиэтла обратился сожитель и по совместительству сутенер молодой проститутки Черил Уинс. Согласно сделанному им заявлению, женщина исчезла 23 мая в день своего рождения. Ей исполнялось 18 лет. Сутенер пытался разыскать Черил своими силами. Ему удалось выяснить, что последний раз ее видели возле детской площадки подростки, игравшие в волейбол. Сообщение это было быстро передано целевой группе. Рассказ сутенера был проверен и нашел подтверждение. Тем не менее, детективам ни на шаг не удалось продвинуться дальше. Черил Уимс вроде бы не имела оснований для побега. Ничто не указывало на то, что в день своего рождения она планировала оставить своего сутенера. Этот вывод заставлял думать, что либо она пустилась в бега спонтанно, либо была похищена. Никто не мог вспомнить, куда и с кем Уимс ушла с детской площадки. Минуло очень много лет, прежде чем судьба этой молодой женщины оказалась должным образом прояснена. Пока детективы целевой группы разрывались между проверкой алиби подозреваемых на 22 и 23 мая, а именно в эти дни с интервалом менее суток исчезли Мартина Аузорли и Черил Уимс, поступила новая информация, прибавившая оперативникам работенки. 27 мая 1983 года уборщик в аэропорту Си-Тек нашел на полу водительские права Мэри Мальвар, исчезнувшей, напомним, 30 апреля. Именно в связи с исчезновением этой девушки полиция допрашивала Гэри Леона Риджуэя, машину которого якобы опознал сутенер. Теперь получалось, что Мальвар на самом деле покинула Сиэтл, и подозрения сутенера в адрес Гэри Риджуэя не имели никаких оснований. Правда, факт находки таил в себе некоторую несуразность. Дело в том, что место, где оказалось найдено водительское удостоверение, за последние 4 недели подвергалось уборке неоднократно. Другими словами, документ никак не мог лежать там с конца апреля. Он явно появился в аэропорту совсем недавно. Напрашивалось предположение о том, что его подбросили. Сделать это мог, разумеется, убийца. Но факт находки мог иметь и совсем другое объяснение, не связанное с действиями убийцы. Например, можно было предположить, что в конце апреля Мальвар действительно благополучно покинула Сиэтл, а теперь вернулась обратно. И именно теперь, на обратном пути, потеряла свое удостоверение. В этом случае она в ближайшее время должна была обратиться в полицию за восстановлением утраченного документа. Обращения такого, однако, не последовало ни в мае, ни в последующие месяцы. Тем не менее, детективы ЦГ некоторое время исходили из того, что Мэри Мальвар жива и может находиться в Сиэтле, либо где-то в его окрестностях. Были предприняты меры по ее розыску. Кроме того, проводилась работа и в другом направлении. Полицейские попытались проанализировать географию авиарейсов, прибывавших в аэропорт Си-Тек, с тем, чтобы выяснить, откуда Мальвар могла возвратиться. В те города, откуда 25 и 26 мая прибывали самолеты, были направлены ориентировки с просьбами проверить, не находилась ли там Мальвар в дни, предшествующие этим датам. Все эти меры результатов, однако, так и не дали. Начался июнь 1983 года и сразу же принес очередную плохую новость. 2 июня в распоряжение целевой группы поступило заявление сутенера об очередном исчезновении проститутки. На этот раз пропала 19-летняя Ивон Энтош, лишь месяц назад вовлеченная в занятия проституцией. Ивон и ее дружок являлись гражданами Канады, жившими в Ванкувере, в провинции Британская Колумбия. Сутенером и любовником Ивон выступал друг ее детства, выросший по соседству. По словам сутенера, они планировали пожениться, но несогласие родителей помешало осуществить это намерение. Молодые люди бежали из Ванкувера и приехали в США, страну открытых дверей и неограниченных возможностей. Поскольку деньги у беглецов быстро закончились, а коноплю курить хотелось ежедневно, неограниченные возможности новой родины свелись к тому, что дружок послал свою возлюбленную торговать телом на Тихоокеанское Южное шоссе. Парочка проживала в мотеле «Бен Кэрролл», расположенном в непосредственной близости от упомянутой трассы. Ивон Энтош и ее дружок имели поначалу несколько столкновений с местными проститутками и крышующими их негритянскими группами, но постепенно все вопросы им удалось благополучно разрешить. Ивон была костлява, кроме того, имела рябое лицо и вообще, судя по описанию, являлась малопривлекательной девицей. Так что конкуренции местным дивам составить никак не могла. Ее сутенер согласился платить налог за допуск его подруги на трассу и тем самым сгладил все острые углы. В последний раз сутенер видел Ивон в 23 часа 31 мая 1983 года в мотеле, в номере, который снимала парочка. Она отправилась подзаработать, рассчитывая вернуться еще до полуночи. Энтош некуда было бежать от своего дружка, поскольку знакомых в США она не имела. Вполне достоверным являлось предположение, что она вернулась домой, к родителям, но запрос в Ванкувер показал, что никто в Канаде Ивон не видел. На территории мотеля «Бен Кэрролл» находился банкомат. Изучение транзакций, осуществленных через него вечером и ночью 31 мая, показало, что Гэри Леон Риджуэй, упоминавшийся в настоящем очерке в связи с исчезновением Мэри Мальвар, в 23 часа 44 минуты 31 мая получил в нем $20. Однако детективы сочли, что это всего лишь совпадение, которое ни в чем Риджуэй не изобличает, и поэтому никакого дальнейшего хода данная информация не получила. Практически никто из детективов целевой группы не сомневался в том, что Ивон Энтош явилась очередной жертвой орудовавшего в округе Кинг маньяка. Однако, несмотря на все старания полиции, никаких зацепок, способных вывести следствие на удачливого убийцу, не существовало. Прокуратуре и полиции оставалось только ждать поступления новой информации и надеяться, что в конце концов серийный убийца допустит фатальную для него ошибку. От полицейских информаторов в среде проституток в середине июня 1983 года поступили сообщения об исчезновении еще одной девушки. Сведения носили отрывочный характер, не называлась даже фамилия предполагаемой жертвы. Установление ее личности затруднялось тем, что никто из сутенеров проституток, работавших на Тихоокеанском Южном шоссе, не делал соответствующего заявления в полицию и даже не сознавался в исчезновении его девочки. Детективам целевой группы пришлось провести целую розыскную операцию, чтобы установить источник слухов. Это потребовало определенных усилий и времени, однако, как показали дальнейшие события, достигнутый результат того стоил. Выяснить удалось следующее. 15-летняя Кэрри Энн Ройс, несмотря на свой юный возраст, уже имела стычки с законом. В феврале 1983 года ее арестовывали и штрафовали за занятия уличной проституцией. Работала Кэрри на сравнительно узком участке Тихоокеанского шоссе между 144 и 142 Саут-стрит. Этот участок являлся буквально эпицентром активности неизвестного маньяка. Наши читатели без труда вспомнят фамилии прежних его жертв, пропавших на автобусной остановке и возле торгового центра 7-Eleven, расположенных именно в этих двух кварталах. Кэрри была, видимо, проституткой по призванию. Симпатичная, веселая, нравившаяся всем мужчинам и моментально располагавшая их к себе. Она, казалось, менее всего соответствовала типажу женщины-жертвы. Кэрри могла вить из своих клиентов веревки. Она всегда была ими напоена и накормлена, ей платили больше, чем другим проституткам. Сутенер ею очень дорожил, поскольку она приносила ему за день больше денег, чем другие за неделю. Вместе с тем Кэрри была осторожна и предусмотрительна. Разумеется, в той степени, в какой вообще можно обладать этими качествами при выбранном ей образе жизни. В последнее время, когда все вокруг только и говорили об исчезновениях проституток, Ройс практически перестала вступать в отношения с незнакомцами и садилась в машины только к тем, кого знала. Кэрри никто никогда из клиентов не обижал, и сутенер совсем не опасался за ее судьбу. Именно поэтому он не смог назвать полиции точную дату исчезновения Кэрри. Последний раз он видел ее живой 31 мая 1983 года. Поскольку информация об исчезновении Кэрри Ройс поступила в полицию 16 июня, было решено считать, что девушка пропала в интервале 31 мая-15 июня. Хотя, скорее всего, похищение Кэрри состоялось в первые дни июня. На допросе сутенер объяснил, почему не поспешил в полицию с сообщением о ее исчезновении. Он желал самостоятельно отыскать убийцу и поквитаться с ней. Слово «поквитаться» взято в кавычки не случайно, поскольку оно означало в понимании сутенера не только и не столько физическую расправу, сколько шантаж, вымогательство денег под угрозой разглашения тайны убийцы. Несмотря на наивность намерения сутенера, в его действиях имелось здравое зерно. Осторожность Кэрри наводила на мысль, что в свою последнюю поездку девушка уехала с кем-то, хорошо ей знакомым. Это был явно кто-то из местных жителей, с кем Кэрри Ройс имела дело прежде. Кстати, на этом основании, а также в силу недонесения полиции, под подозрение попал и сутенер, но впоследствии целевая группа пришла к твердой убежденности в его невиновности. Проводя опросы знакомых Ройс, детективам удалось сделать важное открытие. Они выяснили, что в феврале и марте 83 года Кэрри видели сидящей в старом красно-рыжем пикапе, причем двое свидетелей дали независимо друг от друга точное и весьма схожее описание. Машина имела царапину на правом крыле и наклейку на лобовом стекле в виде американского флага. Один раз Ройс сидела в кабине подле шофера, а второй, в конце марта, когда стояла прекрасная солнечная погода, ехала в открытом кузове. Многих клиентов Ройс целевая группа вычислила без особых хлопот, но вот с владельцем красно-рыжего пикапа дело не заладилось. Чем больше уходило времени на его безуспешный розыск, тем более детективы убеждались в том, что именно на этой машине и разъезжал убийца. Однако тщательнейшая проверка собственной картотеки подозреваемых и база данных Департамента дорожной полиции штата так и не позволило связать загадочный автомобиль ни с одним лицом, попавшим в поле зрения целевой группы за 10 месяцев розыска. Результат казался невероятным. Вряд ли к Кэрри Ройс приезжал постоянный клиент из другого штата. Владелец красно-рыжей машины должен был проживать где-то неподалеку. Однако хозяева подходящих машин никаким боком не соответствовали типажу предполагаемого убийцы. То это оказывались какие-то немощные старики, то инвалиды, то женщины. Одним словом, ничего стоящего с точки зрения возможной разработки этих людей, как подозреваемых. Из этих обескураживающих результатов поиска можно было сделать двоякий вывод. Убийца с Грин-Ривер имеет возможность регулярно менять автомашины, чем и пользуется, выходя на свою охоту. Под убийцей с Грин-Ривер следствие ошибочно объединяет двух, а может и больше, преступников. Они ездят на разных автомашинах, также периодически их меняя, что лишь усиливает путаницу и делает практически невозможной их надежную идентификацию. Преступники внешне не схожи, что только добавляет нестыковок при определении принадлежности машин и проверке алиби подозреваемых. При расследовании исчезновения Кэрри Энн Ройс внутри целевой группы, пожалуй, впервые с момента ее создания, произошел раскол. Часть сотрудников заговорила о том, что убийц по меньшей мере двое, и искать следует двух человек, а вовсе не одного. В этой связи упоминалась и обстановка на месте обнаружения трупа Кэрол Кристенсен, разительно отличавшаяся от всего, что убийца с Грин-Ривер демонстрировал прежде. Разумеется, не следовало забывать и упоминание о двух клиентах в машине, исчезнувшей 18 апреля 1983 года Габберт, которая, уйдя к ним, не вернулась обратно. Другая часть детективов не соглашалась с доводами сторонников версии двух убийц, считая, что следствие столкнулось с игрой преступника, стремящегося запутать преследователя. В дальнейшем мы увидим, каким образом трансформировалась упомянутая версия, определенным образом повлияв на весь ход расследования. В самом конце июня 1983 года целевая группа получила информацию об исчезновении 18-летней проститутки Келли Кей МакГиннес. Несмотря на свою молодость, пропавшая имела за плечами богатый опыт конфликтов с полицией. Ее задерживали за проституцию в Сиэтле, Портленде и даже Калифорнии. Склонная к кочевой жизни, имевшая везде множество приятелей, МакГиннес вполне могла просто-напросто уехать из штата Вашингтон, но ряд обстоятельств заставлял усомниться в ее благополучии. 28 июня 1983 года она поселилась в одном из мотелей рядом с Тихоокеанским Южным шоссе, оплатив проживание за трое суток. Менее чем через час Келли вышла за пределы мотеля, прошла примерно два квартала к месту пересечения 216-й Саут-стрит и Тихоокеанского шоссе. Там ее видели в последний раз. Ни точное время, ни место ее исчезновения не установлены и поныне. Не найдены и ее останки. Судьба Келли Кей МакГиннес и поныне не установлена. Но практически нет никаких оснований сомневаться в том, что 28 июня 1983 года она села в машину убийцы и погибла в тот же день. Поскольку оплата за проживание в мотеле Келли внесла вперед, детективы ЦГ не сомневались в том, что она рассчитывала вернуться. Поскольку ни 29, ни 30 июня она так и не появилась, стало ясно, что с женщиной приключилась беда. Полиция приступила к своей, ставшей уже почти рутинной работе, по отработке связей очередной жертвы, допросам сутенера и подруг, составлению списка клиентов. Ничего существенного для розыска преступника эта работа не принесла. Злоумышленник осуществил идеальное убийство, не оставив следствию ни малейших зацепок, способных вывести на него. Июль 83 года детективы целевой группы встречали в обстановке, говоря по-русски, перманентной зоопарки. За предшествующие 12 месяцев по меньшей мере 30 молодых женщин исчезли в районе Тихоокеанского Южного шоссе и прилегающих к нему кварталов. Менее чем треть из них была обнаружена мертвой. Судьба остальных внушала самые серьезные опасения. Целевая группа занимала крыло на втором этаже окружного полицейского управления, и стенд в коридоре между кабинетами с пугающей быстротой пополнялся новыми фотографиями пропавших женщин. В одном только мае там появилось 4 новых фотографии – Мальвар, Кристенсен, Аузорли, Уимс. В июне – еще 3 – Энташ, Кэрри Энн Ройс, МакГиннес. Убийца с Грин-Ривер, а ведь скорее всего это были именно его жертвы, словно сошел с ума, демонстрируя невероятную активность. Как скоро выяснилось, список июньских жертв таинственного маньяка не ограничился Кэрри Энн Ройс и Келли Кей МакГиннес. 10 июля 1983 года стало известно, что в начале этого месяца пропала еще одна молодая женщина, 20-летняя Констанс Наум. На первый взгляд, Наон сильно отличалась от большинства предыдущих жертв убийцы с Грин-Ривер. Она имела вполне приличную офисную работу в правлении колбасного завода, жила отдельно от родителей в большой квартире вместе с женихом и разъезжала на довольно дорогом 8-цилиндровом Камаро. Другими словами, социальный уровень Констанс был много выше того, что имели проститутки-трассовщицы. Однако Наон имела серьезный порог, в конечном итоге и погубивший ее. Она любила кокаин. Отчего-то сразу вспоминаются слова из песни Владимира Высоцкого. Кто-то с дуру нюхнул кокаина. Говорит, что мгновенный приход. Денег на этот довольно дорогой наркотик ей постоянно не хватало, поэтому Констанс придумала эффективный и быстрый способ заработка. Припарковав автомобиль возле ресторана или гостиницы, она дожидалась появления потенциального клиента, одинокого мужчины, и предлагала ему быстрый секс в салоне его машины. Но он, в отличие от дешевых проституток, никогда не ловила клиента на трассе и, в силу респектабельности своего облика и автомашины, на которой разъезжала, не привлекала к себе внимания полицейских и сутенеров. Этот способ быстрого заработка был известен ее ближайшим родственникам, но жених, в силу очевидных причин, ни о чем не догадывался. Согласно его рассказу, 8 июня 83 года, между 16:30 и 17 часами, Констанс неожиданно возвратилась с работы, переоделась и, сказав, что отлучится минут на 20, уехала в неизвестном направлении. Поскольку она не вернулась ни через 20 минут, ни ночью, ни на следующий день, жених сообщил о произошедшем родителям Наон. Те сразу заподозрили, что отъезд дочери на 20 минут означал лишь то, что она отправилась за дозой наркотика. Поскольку обратно она не возвратилась, предполагать можно было все, что угодно. Не посвящая жениха до поры в свои подозрения, родители принялись искать дочь самостоятельно. Жених, хотя и считал, что невеста его банально бросила, все же не отказался от помощи и тоже участвовал в ее поисках. Наконец, 10 июля 1983 года им удалось отыскать автомобиль Констанс Наон. Камара находился на парковке возле гостиницы Red Lion, неподалеку от пересечения 188 South Street и Тихоокеанского Южного шоссе. Место это уже упоминалось в настоящем очерке. Именно отсюда 1 августа 82-го исчезла Марсия Чепман. Автомобиль оставался все это время закрыт. Никто не пытался его вскрыть и угнать. Родители не сомневались, что сама же Констанс его сюда и поставила. Картину случившегося реконструировать было несложно. Наон заехала на стоянку, наблюдая за прибывающими и отъезжающими автомобилями. Выбрала одинокого мужчину и предложила ему быстрый секс. Тот согласился, и она села в его машину. Исчезновение Констанс Наон обнажило проблему, весьма существенно влиявшую на эффективность работы целевой группы. Несвоевременность информирования об исчезновении женщин. Даже об исчезновении внешне благополучной Наон полиции было сообщено практически через месяц после имевшего место быть факта. Ну что ж говорить о проститутках-трассовщицах, живших вне семей и не имевших нормального человеческого общения. Маргинальные слои общества были особенно уязвимы не только в силу своей доступности, но и в силу полнейшего безразличия общества к их судьбам. Сомнений в том, что Констанс сделалась жертвой убийцы с Грин-Ривер, у сотрудников правоохранительных органов практически не было. Если допустить, что женщина подверглась нападению с целью ограбления, то преступник, скорее всего, не оставил бы без внимания Камара. На брелке радиоуправления сигнализацией, который Констанс держала в своей сумочке, была указана марка автомашины, так что грабитель без труда отыскал бы ее. Подобная машина в глазах грабителя имела определенную ценность. Но то обстоятельство, что преступник не предпринял попытки угнать или обворовать машину своей жертвы, указывал на истинный мотив его посягательства – реализация потребности убийства. Весь июль 1983 года целевая группа с лихорадочной активностью отрабатывала перспективные сигналы, связанные с последними исчезновениями женщин. Однако никаких серьезных подвижек достичь не удалось. Следствие явно блуждало в потьмах. Список подозреваемых первой очереди превышал в тот момент 20 фамилий. Такое изобилие фактически было равносильно тому, что подозреваемые вообще отсутствовали. С 1 августа 83-го целевая группа получила долгожданное пополнение. В подразделение включили опытных детективов Бенджамина Колвелла, Ларри Гросса, Лиз Драйен и Патрицию Фергюсон. Появление женщин должно было облегчить контакт с проститутками. Также в составе ЦГ появился аналитик, призванный обрабатывать все поступающие материалы и изучать их на предмет обнаружения перекрещивающейся информации, то есть сообщений из разных источников, указывающих на одно и то же лицо. В дальнейшем роль информационного анализа все более возрастала. В декабре 83-го в составе ЦГ уже находились три офицера-аналитика, освобожденных от всех прочих работ. Служба шерифа получила свой первый компьютер, и половина рабочего времени его оператора выделялась на обработку материалов в интересах целевой группы. На всех подозреваемых были заведены файлы, пополнявшиеся по мере поступления новых сведений. В то время не существовало периферийных устройств, ставших привычными для жителей 21 века. Сканеры и программы для распознавания текстов казались фантастикой. Все материалы вводились вручную, набивкой на клавиатуре. Чтобы представить себе объем работы, можно привести такой пример. В марте 1984-го ФБР США представило новый, уточненный профиль личности убийцы с Грин-Ривер, содержавший почти 30 параметров. Сотрудникам целевой группы пришлось проанализировать файлы на подозреваемых. Их число к тому времени превысило 900 человек. Проверить полноту соответствия каждого из них критериям поискового психологического портрета и, в зависимости от того, сколь велико являлось это соответствие, выставить индикатор подозрительности. Таковых было три – A, B и C. Если вдуматься, работа колоссальная. Заполнить анкету из трех десятков пунктов на 900 слишком человек и сделать это в самые сжатые сроки. Между тем, такого рода работа не была исключительным явлением. ЦГ накапливала огромные массивы информации о людях, по тем или иным причинам привлекавших ее внимание. Среди других важных событий августа 83-го нельзя не упомянуть об обнаружении трупа Шаунды Саммер, чернокожей 17-летней проститутки, пропавшей без вести в первую неделю октября 82-го года. Точную дату установить так и не удалось. Частично обнаженное тело было найдено 11 августа. Труп обнаружила собака, привлеченная запахом разлагавшейся плоти. Тело Шаунды было помещено в неглубокую могилу под раскидистой одичавшей яблоней в незаселенном квартале на пересечении 146-й стрит и 24-й Саут-авеню. Рядом находились заброшенные дома, в которых давно никто не жил. Полиция тщательно их обыскала, рассчитывая обнаружить возможные следы преступления. Логично было предположить, что в одном из этих домов и произошло убийство. Как выяснилось много позже, эта догадка оказалась совершенно правильной. Преступник действительно убил свою жертву в пустом доме, перед которым росла яблоня. Но поскольку с момента убийства минуло очень много времени, полиция там ничего заслуживающего внимания так и не обнаружила. Ввиду сильного разложения плоти, фактически обнажившего кости, ничего определенного о способе убийства судебные медики сказать не смогли. Было лишь ясно, что преступник не прибегал к помощи огнестрельного оружия. Кости скелета не имели повреждений, характерных для избиения, так что можно было предполагать, что убийца не бил свою жертву или, во всяком случае, не причинил ей сильных телесных повреждений. Видимо, причинение страданий не являлось его целью. Смерть наступила за много месяцев до момента обнаружения тела. Скорее всего, примерно в те дни, когда исчезла Шаунда, то есть в октябре 82 года. Принадлежность трупа определили путем составления его стоматологической карты и сличения ее с рентгеновскими снимками зубов пропавших женщин. Кроме того, знакомые Шаунды опознали ее обувь и футболку. Преступник забрал с собой многочисленные украшения, которые любила носить погибшая. Эта бижутерия не имела особой ценности, но убийца, скорее всего, рассматривал ее как охотничий трофей, нежели источник поживы. Несмотря на активные поиски лиц, которые могли бы видеть что-то подозрительное в том квартале, где оказалось найдено тело Шаунды Саммер, полиция так и не смогла разыскать ни одного свидетеля. В принципе, не очень далеко, в соседнем квартале, начиналась территория аэропорта Си-Тек. Там возвышалась диспетчерская башня и, теоретически, находившиеся там люди могли обратить внимание на автомашину убийцы. Однако опрос авиадиспетчеров ничего не дал. Если кто-то из них и видел что-то подозрительное, то за давностью позабыл. Обнаружение трупа Шаунда Саммер вновь возбудило полемику внутри целевой группы о количестве разыскиваемых преступников. В самом деле, если рассмотреть карту долины реки Гринривер с указанием места обнаружения тел, то нетрудно заметить, что практически все обнаруженные к августу 83-го трупы оказывались размещены в непосредственной близости от реки, либо в самой реке. Протяженность этого района с севера на юг не превышала 6,3 километра. Между тем, труп Кэрол Кристенсен, выброшенный в лесу подле городка Мейпл-Вэлли, оказался удален от традиционного для убийц из Грин-Ривер района на 20 километров. Да и сама обстановка на месте обнаружения трупа Кэрол сильно отличалась от того, что наблюдалось в других случаях. Все это заставляло думать, что убийство Кристенсен не находится в связи с гибелью других женщин, и, таким образом, в округе Кинг действуют независимо друг от друга два преступника. В дальнейшем путаница и сомнения только усиливались. Вечером 5 сентября 1983 года полиция Сиэтла приняла сообщение об очередном исчезновении женщины. На этот раз ушла из дому и не вернулась 26-летняя Дебби Мэй Абернати. Вместе со своим сожителем и 3-летней дочкой Дебби всего лишь 4 недели назад приехала в Сиэтл из Техаса. Не имея работы, Абернати подрабатывала проституцией на 8-м авеню в центре Сиэтла. В 13 часов 5 сентября она вышла из дома на Рейнер-авеню, это юго-восточная окраина Сиэтла, и направилась в центр города. Полиции так и не удалось установить, добралась ли Дебби туда или преступник перехватил ее до того, как она села в автобус. Практически не было сомнений в том, что женщина стала жертвой преступления, поскольку трудно было представить, чтобы она бросила ребенка на руках сожителя. Да и сам мужчина не допускал подобной мысли. Ни 8-я авеню, где Дебби Мэй Абернати занималась проституцией, ни Рейнер авеню, где проживала исчезнувшая женщина, не относились к районам активности убийцы с Грин-Ривер. Тем не менее, руководство полиции постановило поручить ведение расследования исчезновения Абернати детективам целевой группы. Это волюнтаристское решение тут же породило массу вопросов. Сначала у сотрудников ЦГ, а затем и журналистов. Когда в конце января 83 года рядом с госпиталем Норд-Вест нашли труп Линды Рул, было решено не считать ее убийство находящимся в связи с расследованием целевой группы. При этом факт, что преступник поместил тело своей жертвы далеко за пределами традиционного для зеленого убийцы района действий, рассматривался как один из существенных в пользу такого решения. Теперь же расширение ареала действий преступника уже не считалось поводом для отвода дела. Очевидно, что полиция должна была выработать некий единый подход к тому, какие именно случаи считать представляющими интерес для целевой группы, а какие нет. Кеппель еще весной 83-го указывал на волюнтаризм в отборе дел для расследований ЦГ. Как видим, и полгода спустя порог этот не был изжит. Прошло совсем немного времени, и вопрос о расширении зоны действия преступника вновь встал в повестке дня. 14 сентября 83-го года в целевую группу поступило сообщение о новом исчезновении проститутки. На этот раз женщина пропала из района мотеля 99, расположенного на авеню Орора, на самом севере Сиэтла, более чем в 25 километрах от традиционного места действия зеленого убийцы, если считать таковым окрестности аэропорта Си-Тек. Никогда еще убийца с Грин-Ривер, если, конечно, это было его рук дело, не отдалялся так далеко от привычного района охоты. Заявителем выступил сутенер и попутно сожитель 19-летней проститутки-метиски Трейси Уинстон. Дамочка эта была прекрасно известна полиции штата Вашингтон. Она неоднократно задерживалась за приставание к прохожим и действия, порочащие общественную нравственность. Трейси только-только вышла из тюрьмы, где отбывала месячный срок за проституцию и оскорбление должностного лица, находившегося при исполнении обязанностей. В полдень 12 сентября 83 года за нею закрылись тюремные ворота, и Трейси тут же подцепила клиента, который довез ее до мотеля 99. Они позанимались сексом в машине, клиент дал Трейси денег, на которые она сняла номер. Они договорились встретиться в тот же день вечером. Трейси позвонила своему сутенеру и сказала, что вышла из тюрьмы и остановилась в мотеле. Сутенер подъехал по указанному адресу и встретился с Трейси. В 18 часов она отправилась на встречу с клиентом, обусловленную прежде. Вроде бы они планировали уехать в зеленый и малонаселенный район Нортгейт, дабы заняться сексом там. Обратно Трейси Уинстон не вернулась. Трудно было предположить, что она скрылась от сутенера. Судя по всему, их отношения были вполне дружелюбными. В конце концов, ведь она сама пригласила его в мотель за несколько часов до исчезновения. Логично было предположить, что именно последний клиент и был похитителем проститутки. Однако сутенер, как ни старался, ничего существенного из рассказа о неизвестном клиенте вспомнить не смог. Целевая группа начала розыск Трейси Уинстон в районе Нортгейт. Несколько детективов опрашивали людей в районе тюрьмы штата в надежде, что кто-то обратил внимание на садившуюся в машину Трейси. Ведь именно возле тюрьмы она и подцепила клиента. Совершеннейшим диссонансом прозвучала информация, сообщенная одной из подруг Трейси во время ее опроса полицейскими 17 сентября. Согласно ее утверждению, она видела Трейси живой и невредимой 15 сентября. Уинстон якобы ехала в автобусе, направлявшемся в сторону дома ее родителей. Полицейские, разумеется, бросились к родителям исчезнувшей проститутки. К тому времени те уже были оповещены о ее розыске. Родители утверждали, что Трейси не появлялась у них дома и им ничего не известно о ее местонахождении. Противоречие это так и не получило в тот момент разрешения. Забегая вперед, можно внести ясность, указав, что на самом деле Трейси Уинстон исчезла именно вечером 12 сентября 1983 года, и заявление о том, что ее видели живой после этой даты, ошибочно. Сентября 1983 года водитель автомашины, остановившийся на пустынной дороге в окрестностях озера Стар, чтобы отойти по малой нужде, к немалому собственному испугу обнаружил под деревом сильно разложившиеся человеческие останки. Фактически это был скелет с отдельными фрагментами мягких тканей. Степень разложения была столь велика, что невозможно было даже сразу определить пол и возраст трупа. Однако с первого взгляда можно было понять, что труп был помещен под дерево нагим. Вызванные полицейские оцепили район и тщательно его прочесали, рассчитывая обнаружить одежду погибшего. Сделать это не удалось. Полное отсутствие одежды наводило на мысль о неестественности смерти. Патологоанатомическое исследование показало, что останки принадлежали чернокожей женщине в возрасте до 25 лет. Возраст погибшей, ее пол и отсутствие одежды заставляли думать о возможной причастности к смерти убийцы с Грин-Ривер. С лечением зубов погибшей, со стоматологическими картами пропавших женщин, все эти документы имелись в распоряжении целевой группы, позволило идентифицировать труп. Он принадлежал 23-летней Гейл Мэтью, пропавшей 10 апреля 1983 года. Гейл находилась в списке потенциальных жертв зеленого убийцы, и обнаружение ее трупа подтвердило справедливость давно высказанных мрачных предположений. Сильное разложение тела не позволило сделать однозначное заключение о причинах смерти Гейл Мэтью. Несмотря на тщательные розыски, проведенные в районе обнаружения трупа, детективам целевой группы не удалось найти улики, способные пролить свет на обстоятельства гибели Гейл Мэтью, а также личность ее убийцы. Между тем, поток мрачных новостей не ослабевал. 30 сентября 1983 года в полицию Сиэтла явилась семейная пара, заявившая об исчезновении дочери, 19-летней Маурин Финней. По их словам, летом Маурин познакомилась с молодым человеком, которому вроде бы испытывала серьезные чувства. В августе она уехала из родительского дома в Билливью и поселилась в квартире своего друга в Сиэтле. Но 29 сентября тот позвонил им и сообщил, что Маурин исчезла. По словам родителей, их дочь никогда не занималась проституцией и неплохо зарабатывала парикмахером. Информация об исчезновении Маурин немедленно была перенаправлена целевой группе. Едва только фотографии исчезнувшей девушки увидели детективы, ее немедленно опознали как проститутку, работавшую на Тихоокеанском южном шоссе. Она появилась совсем недавно, во второй половине сентября, и детективы даже не знали ее настоящего имени. Известно было лишь прозвище новенькой – Крис Понтус. Полицейские в штатском, осуществлявшие скрытое наблюдение за жрицами любви, сделали несколько фотографий Маурин, запечатлевших ее общение с потенциальными клиентами на обочине дороги. Разумеется, это открытие заставляло по-новому оценить сообщение родителей. Выяснилось, что 27 сентября 1983 года Маурин уволилась из парикмахерской. Девушка явно нашла себе новое ремесло. Детективы целевой группы допросили дружка Маурин. Тот поначалу всячески отрицал свою осведомленность о роде занятий подружки, но под давлением неоспоримых доводов все же признал, что способствовал нравственному падению девушки. По его словам, Маурин ушла из дома в обеденное время 28 сентября и более не возвращалась. Опасаясь того, что девушка могла стать жертвой зеленого убийцы, молодой человек поставил в известность о случившемся родителей Маурин, но сам не пожелал явиться в полицию. Никаких зацепок, способных прояснить судьбу Маурин Финой, ЦГ найти так и не удалось. Невыясненными остались место и время ее исчезновения. На несколько лет она пополнила список без вести пропавших. В первых числах октября 1983 года в департамент дорожной полиции штата Вашингтон поступили водительские права, выданные в Техасе Дебби Мэй Абернати, исчезнувшей 5 сентября того года. Документ нашел на обочине шоссе номер 18 водитель случайно остановившейся автомашины. Разумеется, целевая группа со всей возможной тщательностью отработала появившуюся зацепку. Район шоссе и прилегающая к нему часть леса подверглись продолжительному и детальному прочесыванию. Кроме того, под скрытое наблюдение был взят автовладелец, сдавший удостоверение в полицию. Его проверяли на возможную причастность к исчезновениям проституток, и детективы ЦГ всерьез подозревали, что перед ними маньяк, решивший пощекотать свои нервы игрой с полицией. Но никаких плодов оба направления так и не принесли. Осмотр территории не привел к обнаружению каких-либо следов или улик, связанных с исчезновением Дебби Мэй Абернати, а подозреваемый шофер оказался обеспечен прекрасным и достоверным алиби практически на все даты исчезновения проституток, найденных к тому времени мертвыми. Скорее всего, преступник, проезжая по шоссе, просто выбросил удостоверение своей жертвы в окно. Целевая группа еще вовсю занималась водительским удостоверением, как стало известно об обнаружении очередного сильно разложившегося трупа. Населенные пункты Обурн и Блэк Даймонд на юго-востоке от Сиэтла соединяла проселочная дорога, проложенная по лесной, сильно пересеченной местности. Именно рядом с этой дорогой, примерно в 25 метрах ниже нее по крутому склону, двое мальчишек обнаружили скелетированные останки ногого человека. Ввиду сильного разложения тела невозможно было однозначно судить о его половой принадлежности, хотя крашеные волосы наводили на мысль о том, что это женщина. Тело было помещено между двумя высокими деревьями ольхи. Вообще склон сильно зарос деревьями и кустарником, что в совокупности с крутизною делало спуск и подъем по нему довольно сложным. На это обстоятельство сразу же обратили внимание детективы ЦГ. Версия о наличии двух преступников получила неожиданное подкрепление. Казалось почти невероятным, чтобы преступник в одиночку сумел транспортировать труп от дороги к тому месту, где последний оказался найден. С точки зрения здравого смысла, намного более предпочтительной выглядела иная манера действий убийцы. Чтобы избавиться от тела, ему много проще было просто сбросить его со склона, но в этом случае труп оказался бы гораздо ближе к дороге. Патологоанатомическое исследование показало, что труп находился на свежем воздухе длительное время. Прошедшие летние месяцы, а также лесные насекомые практически полностью разрушили мягкие ткани. Исходя из строения скелета, судебный медик сделал заключение, что он принадлежал молодой, около 25 лет, женщине белой расы достаточно высокого роста, примерно 180 см. Среди предполагаемых жертв убийцы с Грин-Ривер имелась кандидатура, вполне подходившая под эти признаки. Ивон Энтош, исчезнувшая 31 мая 1983 года. Сравнение зубов трупа со стоматологической картой последней сразу же увенчалось попаданием в десятку. Тело действительно принадлежало Ивон. Состояние скелета позволяло заключить, что убийца для умерщвления жертвы не использовал огнестрельное оружие, а также не наносил телесные повреждения, сопровождавшиеся переломами костей. Скорее всего, он задушил Энтош, хотя ввиду сильного разложения тела с абсолютной надежностью это установить уже не представлялось возможным. Тщательное прочесывание местности в районе обнаружения трупа не привело к обнаружению одежды Ивон. Видимо, для ее сокрытия или уничтожения убийца использовал другой район. Между тем, 13 октября 1983 года целевой группе стало известно об очередном исчезновении проститутки. На этот раз исчезла женщина, добровольно принявшая на себя роль полицейского информатора. Вообще-то 25-летняя Мэри Сью Белла была проституткой со стажем, которая неоднократно задерживалась за приставание на улице и хранение наркотиков. Но после того, как в округе Кинг стал действовать серийный убийца, она добровольно предложила свои услуги целевой группе и стала сообщать ценную информацию. Благодаря своему стажу она знала очень много как о мире сиэтловских проституток, так и об их клиентах. При этом Мэри пользовалась полным доверием сутенеров и товарок. С нею, как более опытной, часто советовались молодые проститутки, что позволяло ей быть в курсе дел и отношений, прямо ее не затрагивавших. В целом же, информация, поступавшая от Белла, характеризовалась как важная. Поскольку сообщаемые ею сведения касались некоторых работников правоохранительных органов штата Вашингтон, вступавших в неформальные отношения с проститутками, сразу же возникло подозрение, не явилось ли исчезновение Белла расправой. Гипотеза о причастности убийцы с Грин-Ривер к полиции уже возникала на начальном этапе расследования. Теперь целевая группа вновь вернулась к этой версии. Мэри Сью Белла работала на Тихоокеанском Южном шоссе, однако, как показал розыск, в последний раз ее видели живой около 17 часов 11 октября 1983 года в центре Сиэтла. В принципе, это был не ее район, другими словами, она не могла там искать клиента. Для профессиональных проституток вторжение на чужую территорию чревато большими неприятностями. Даже если бы она и наткнулась там на зеленого убийцу, то вряд ли бы стала идти с ним на контакт, поскольку ее сутенер мог получить предъяву от местных бандитов, контролировавших территорию. Если Мэри Сью Белла действительно исчезла в центре Сиэтла, то не означало ли это, что ее туда заманили для расправы? Целевая группа, и до того уже располагавшая списком из примерно 40 фамилий скомпрометированных полицейских, с особой тщательностью приступила к их проверке на предмет возможного участия в похищении Мэри. Работа эта требовала большой аккуратности и максимальной скрытности. Утечка информации могла заставить преступника затаиться. Кроме того, если бы о возникших подозрениях стало известно журналистам, имиджу полиции казался бы нанесен непоправимый урон. Проверка велась через двух сотрудников отдела внутренних расследований полиции штата. О ее сути был поставлен в известность шериф округа Кинг. Более никто, кроме руководителя целевой группы и нескольких детективов из ее состава, об этой проверке не подозревал. Более того, сам факт существования списка подозреваемых полицейских держался в глубокой тайне более 20 лет. Это направление работы приобрело определенный драматизм после того, как стало ясно, что некоторые из полицейских не располагают алиби на время исчезновения многих проституток. В отношении каждого из них имелись весьма серьезные основания для подозрений в причастности к убийству. Речь шла не просто о коррупции, о вещах гораздо более опасных, склонности к немотивированному насилию, угрозах убийства, сексуальных домогательствах в отношении лиц, попавших в зависимое положение. Такие элементы поведения заставляли всерьез рассматривать подозреваемых как кандидатов на роль разыскиваемого маньяка. Проверка личного состава правоохранительных органов сделалась одним из важных направлений работы целевой группы на протяжении нескольких последующих лет. При этом список проверяемых и контролируемых лиц постоянно расширялся. Вообще же, в рамках расследования серии убийств в штате Вашингтон, около 90 полицейских и сотрудников службы Атторния рассматривались как потенциальные убийцы. Некоторые из них по результатам проверок оказались вынуждены покинуть государственную службу. 27 октября 1983 года три подростка на велосипедах обнаружили скелетированные останки, захороненные в неглубокой могиле в районе пересечения 192-й Южной стрит и 25-й авеню. Место это находилось в полосе отчуждения аэропорта Си-Тек. При строительстве аэропорта лес там был вырублен, и на его месте к 80-м годам вырос густой ежевичный кустарник. Тело находилось в естественной ложбинке между кочками, искусственно углубленной примерно на 10 сантиметров. Труп оказался завален листвой и обломанными ветками ежевики. Сверху убийца накрыл его пластиковым автомобильным бампером. Благодаря этому тело сравнительно мало пострадало от дождей. Это обусловило лучшую сохранность мягких тканей, нежели в случаях с Ивон Энтош и Гейл Мэтью. Патологоанатомическое исследование показало, что труп принадлежал 20-летней Констанс Наон, исчезнувшей 8 июня 1983 года. При осмотре останков на месте их обнаружения судебный медик обратил внимание на небольшой гладкий камень пирамидальной формы, находившийся в тазовой части трупа. Специалист предположил, что убийца поместил этот камень в вагину своей жертвы, подобно тому, как он проделывал подобные вещи прежде. Во влагалищах первых жертв, убийцы с Грин-Ривер, Марсии Чепман и Синтии Хинс, также были найдены аналогичные гладкие камешки. Обнаружение такой своеобразной девиации ясно указывало на то, что преступления эти совершены одним лицом. Но примечательно, что дальше этого вывода криминалисты не пошли. Вопрос, для чего преступник это делает, если и задавался, то остался без ответа. Между тем, этот элемент манеры действия неизвестного маньяка скрывал в себе весьма важную черту его поведения. Как увидим из дальнейшего, пройдет много времени, прежде чем появление камней в половых органах жертв зеленого убийцы получит неожиданное, но совершенно точное объяснение. Причем объяснение это, в значительной степени посрамившее профилеров ФБР, прозвучит из уст другого всемирно известного серийного убийцы. Воистину, о темпора. Впрочем, вернемся к хронологии расследования. На следующий день после обнаружения останков Констанс Наон, большие силы полиции, руководимые детективами ЦГ, под проливным дождем проводили прочесывание местности. Занятие это не дало ни малейшего практического результата, лишь вымотав участников. Во второй же половине дня поступила информация об очередном подозрительном исчезновении женщины. Это была воистину злая насмешка судьбы. Члены целевой группы были вынуждены немедленно выехать в Сиэтл для отработки этого сообщения. Действительно, история с исчезновением Патрисии Энн Осборн выглядела достаточно нетривиально. Около полудня она встретила подругу на пересечении 115-й Северной стрит и авеню Орора в северной части Сиэтла и договорилась вместе сходить в ресторан. Патрисия попросила подругу занять столик и подождать ее там, обещая подойти через четверть часа. Подруга терпеливо прождала ее более полутора часов, но Пэт так и не появилась. Встревожившись, подруга отправилась на ее розыски, однако они оказались безуспешны. 19-летняя Патрисия профессионально занималась проституцией. И хотя считалось, что северная часть Сиэтла не входит в район активной охоты убийцы с Грин-Ривер, все жрицы любви в городе уже были сильно напуганы исчезновениями товарок. Обращения полиции, просившей без промедления сообщать обо всех случаях подозрительных исчезновений, были хорошо известны проституткам. Каждая из них понимала, что розыск по горячим следам гораздо эффективнее поисков, начатых с опозданием в несколько дней. Поэтому не прошло и 6 часов с момента исчезновения Патрисии Энн Осборн, как целевая группа уже приступила к сбору информации, представляющей интерес для розыска. Надо сразу сказать, что история Патрисии так и не получила своего разъяснения. Даже на настоящий момент, октябрь 2007 года, достоверно неизвестно, что же именно произошло с нею. Ее труп не найден. Сообщение о том, будто бы Патрисию видели после 28 октября 1983 года, подтверждения не получили. Причастность зеленого убийцы к похищению молодой женщины не доказана. До сих пор Осборн числится в федеральном розыске, и, хотя считается, что ее исчезновение находится в связи с серийными убийствами в округе Кинг, никому не известно, что именно произошло с нею после полудня 28 октября 1983 года. Между тем, прочесывание местности в районе обнаружения трупа Констанц-Наон позволило полиции отыскать еще одни человеческие останки. В 40 метрах к западу от могилы Наон было найдено подобное ей неглубокое захоронение с находившимся в ней скелетированным трупом. Глубина могилы не превышала 20 сантиметров. Труп был небрежно забросан землей и ветками росшего вокруг кустарника. Тело находилось в положении на спине, руки вытянуты вдоль туловища. Одежда и украшения отсутствовали. По степени разложения тканей можно было сделать вывод, что труп помещен в могилу достаточно давно. Примерно 3 или даже больше месяцев назад. Судебно-медицинское исследование показало, что останки принадлежат белой женщине в возрасте до 25 лет. Личность погибшей установить не удалось. Ее определенно не было в той базе данных о пропавших женщинах, которой располагала целевая группа. Охват поиска пришлось расширить. Криминалисты обратились к коллегам из других округов и штатов, однако результата это не дало. Никто не заявлял об исчезновении этой женщины, и никто ее не искал. А между тем она была мертва уже несколько месяцев. В течение долгого времени труп оставался неопознан. Как станет ясно из дальнейшего повествования, такая ситуация с течением времени станет для целевой группы типичной. В этом месте необходимо сделать отступление, чтобы объяснить особенности американского криминалистического учета. При расследовании серийных убийств в округе Кинг полиция именовала неопознанные тела Джейн Доу Би и присваивала им порядковые номера: Джейн Доу Би-1, Джейн Доу Би-2, Джейн Доу Би-3 и так далее. По мере опознания тел номера эти устранялись и более в деле не использовались. Поскольку трупов в этом расследовании оказалось очень много, и частью они были идентифицированы, а частью так и остались неопознанны, то итоговая нумерация получилась непоследовательной. Кроме того, с определенного момента целевая группа отказалась от хронологического учета тел по времени обнаружения и перешла на их учет по месту находки. Автор счел лишним повторять эту весьма запутанную систему подсчета тел. В дальнейшем, для удобства восприятия, будем именовать неопознанный труп, найденный в могиле неподалеку от захоронения Констанс Наон, как «тело номер один». Соответственно, остальные неопознанные тела будут получать номера в хронологическом порядке по мере их обнаружения. Ввиду того, что в южной части зоны отчуждения аэропорта Ситек оказался найден второй труп, руководство полиции решило продолжить прочесывание этой местности. Мрачная статистика октября отнюдь не оказалась исчерпана описанными событиями. В самом конце месяца в службу шерифов округа Кинг обратилась женщина, сообщившая об исчезновении 16-летней дочери. Речь в заявлении шла о чернокожей проститутке Пэмми Авент, проживавшей в небольшом городке Рейнер-Вэлли на юго-востоке от Сиэтла. По словам матери, Пэмми ушла из дома в 19 часов 30 минут 26 октября 1983 года. Она вроде бы намеревалась съездить в Сиэтл. Поначалу мать намеревалась отыскать дочь собственными силами. Именно этим и объяснялась задержка с обращением в полицию. Лишь на четвертый день, уже окончательно отчаявшись, она, наконец, попросила помощи правоохранительных органов. Целевая группа включила исчезнувшую девушку в список разыскиваемых лиц. Детективы попытались отыскать свидетелей того, как Пэмми садилась в автомобиль возможного похитителя, но все усилия оказались тщетны. Авент исчезла, точно в воду канула. В последующие годы целевая группа получила несколько правдоподобных сообщений о том, будто Пэмми видели в других городах США. Согласно одному такому заявлению, та проживала в Голливуде, в Лос-Анджелесе, где работала в VIP-эскорте. Другое сообщение поступило от одноклассницы Пэмми. В нем утверждалось, будто та видела разыскиваемую с детской коляской и ребенком на руках в одном из кварталов Денвера. На самом деле, оба сообщения оказались ошибочны. Но каждый раз сотрудники целевой группы лично выезжали в другие регионы США для взаимодействия с местной полицией в розыске Пэмми Авент. Отработка всех сообщений о появлениях разыскиваемых женщин в других регионах страны сделалась со временем рутинным, но очень важным направлением деятельности целевой группы. Надо сказать, что отнюдь не все пропавшие проститутки в действительности становились жертвами неизвестного маньяка. Подавляющее большинство подозрительных исчезновений объяснялось как раз-таки весьма прозаическими бытовыми соображениями. Целевая группа обрабатывала в год в среднем около 200 сообщений об исчезновениях женщин, и менее 10% из них объяснялось какими-то криминальными причинами. Общее число женщин, чью судьбу детективы ЦГ сумели проследить в период 84-90 год, превысило 1300 человек. Возвращаясь же к судьбе Пэмми Авен, остается добавить, что она действительно погибла от рук убийцы с Грин-Ривер 26 октября 83 года, но доподлинно это стало известно лишь двумя десятилетиями позже. Целевая группа, несмотря на увеличившееся число сотрудников, все более загружалась отработкой всевозможных связей и новых линий расследования. Много сил и времени отнимал сбор сведений о клиентах-проституток, работавших на Тихоокеанском Южном шоссе. Целевая группа работала практически без выходных. Заканчивалось первое полугодие работы нового шерифа округа Кинг, а долгожданного прорыва в расследовании все еще не наблюдалось. С каждым новым днем возникали ответвления, требовавшие на свою отработку свежих сил, дефицит которых ощущался все явственнее. Преступник, если только это действительно был один человек, демонстрировал необыкновенную активность. В таком режиме он действовал уже более года. В этой связи детективов волновали два вопроса. Сколь надолго еще хватит энергии убийцы, и когда же он допустит, наконец, фатальную ошибку? В том, что таковая ошибка должна произойти, мало кто сомневался. Опыт показывает, что в истории каждого серийного убийцы случается сокрушительное для преступника стечение обстоятельств, которое позволяет окружающим однозначно расшифровать его. Для Джона Гейси, например, такой ошибкой явилось похищение продавца аптеки, в которой преступник регулярно появлялся и где его хорошо знали. Для Джона Хейга – убийство соседки по пансиону. Для Артура Шоукросса – выход из автомашины и спуск под мост, замеченный пилотом полицейского вертолета. Для Андрея Чикатило – повторное убийство в одном и том же месте с небольшим интервалом. Примеры такого рода можно продолжить, но важно отметить, что в такие моменты особое значение приобретает быстрая и четкая работа полицейских служб. В конечном итоге именно они должны вывести преступника на чистую воду.